לכולם. מיר פסיים. והיום יהיה דרשה מאוד מאוד ידועה ופשוטה. Сегодня будет очень известная и простая проповедь. כי היה אצלנו היום תפילה. Потому что сегодня у нас было крещение. בשולמית אקרא ברית. И Шуламит заключила завет. והיום אני רוצה להציר קשר בין התפילה ובין סעודת האדון שמוכן לנו להיום. Поэтому сегодня я хочу провести параллель и связь между крещением или погружением и причастием. שני דברים ושני טקסים קדושים שיש לנו זה תפילה וסעודת האדון. И два святых обряда, которые есть у нас, это погружение и причастие. בתפילה יש כאילו סדר הפוך. Погружение есть как бы порядок противоположный. ישוע הוא היה סה אלוהים, קדוש, טהור לחלוטין. Иешуа был святым агнцем Божьим безгрешным. Лама он нидбаль. Почему он погрузился? Ло я царих твила легамре. Ему не было нужды в этом абсолютно. Авал каха у икбил эт отсмо им дор энуши. Но дело в том, что таким образом он себя запараллелил с человеческим родом. Ве הוא קיבל זכות לקחת חטאים אשר היה צריך לקחת בעתיד, אבל עכשיו הוא נדבל כדי לקבל זכות. Таким образом он получил право в будущем взять грехи всего мира на себя. השייכות שלנו לישוע המשיח. Наша принадлежность к Иешуа Мессии. באגרת אל הרומים בפרק ו' נכתב. Послание к римлянам в 6 главе написано. שאנחנו צריכים להידבק לישוע במותו. Что мы должны соединиться с Иешуа в его смерти. רק ככה אנחנו נוכל להידבק איתו בתחייתו. Только таким образом мы сможем также соединиться с ним и в воскресении. אנחנו מדברים על הרבה שאנחנו תלמידי ישוע ואנחנו אחים שלו ואחיות שלו. Мы много говорим о том, что мы ученики Иешуа, его братья и сёстры. אבל כשאנחנו קוראים ברית חדשה, Но когда мы читаем Новый Завет, אנחנו רואים שאותו דבר ישוע היה מלמד את התלמידיו וכל האנשים להיות יותר קדושים, להיות יותר מקודשים מהעולם הזה לאבינו שבשמיים. И читая Писание, мы видим, что Иешуа призывал быть людей более посвященными и отделенными от этого мира. פסוק רביעי וחמישי מפרק 6. 4 и 5 стихи 6 главы. אגרת אל הרומים. Послание к римлянам. לכן נקברנו איתו בתפילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נדהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. אמן. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Аминь. Амен. Каха бакпсуким катув, ше им анахну נקברים את עצמנו יחד איתו, רק ככה אנחנו נוכל לקום לתחייה גם יחד ישוע המשיח. Написано, если мы погребли с ним в смерть крещением, таким образом мы сможем и воскреснуть из мертвых потом, когда умрем. המשמעות של הפסוקים האלו, смысл этих стихов, כל החיים של ישוע המשיח פה בארצנו, בעולם שלנו, вся жизнь Иешуа Мессии здесь на земле, זה לא היה חגיגה, это не было праздником, זה לא היה קל, это не было легко, ובמיוחד יום אחרון שלו, особенно его последний день. אבל גם כל השלושה וחצי שנים שאנחנו קוראים בבשורות, но также все 3.5 года, которые мы читаем в посланиях, תמיד היה מתהלך המון אנשים עומס. В Евангелиях мы видим, что всегда вокруг него было много народа. לא היה לו זמן לנוח ולישון, לאכול טוב. У него не было времени хорошо спать или кушать. והוא היה משרת. И он служил. רבי שאול באיגרת אל הרומים, הוא אומר לנו, אם אנחנו נוכל להידבק איתו בחיים האלו, И апостол Павел в послании к римлянам говорит, если в этой жизни мы сможем соединиться с ним, אך ורק כך אנחנו נוכל להידבק איתו בתחייתו. Только таким образом мы сможем соединиться с ним и воскресение его. אין דרך אחרת. Нету другого пути. אבל רוב האנשים חושבים שאפשר להיות ככה חפיף. Но большинство людей думают, что можно так просто прожить жизнь налегке. להלל. прославлять. אנחנו גם מהללים. Мы также прославляем. אבל כל דבר, כל מילה שאתה מוציא מהפיך, но каждое слово, которое ты произносишь, אם אתה לא חי אותו הדבר, זה שווה אפס, זה צליל. Если ты не живёшь по этому слову, то это ничего не стоит, это просто звук. צליל של הנחושת. Просто медный звук. מדובר על אחריות שאנחנו קוראים ברית עם אלוהים ונדבלים לשמו. Речь идет об ответственности, когда мы крестимся в Его имя. זאת אומרת שאנחנו מכריזים לעולם הזה שמהיום, то есть мы говорим в этот мир, провозглашаем, что с этого дня אני אלך כמו שהוא. Я буду ходить как он. כתוב כאן, ואנחנו נדהלך בחיים. Написано, и мы будем ходить в обновленной жизни. כן, בחיים מחודשים. Ходить в обновленной жизни. זה סוף של הפסוק רביעי. Это конец 4 стиха. אבל כדי ללכת בחיים מחודשים, אתה קודם כל צריך למות יחד איתו. Но чтобы ходить в этой обновленной жизни, сначала ты должен умереть вместе с ним. ומה קורה עכשיו? И что происходит теперь? אף אחד לא רוצה למות. Никто не хочет умирать. כולם רוצים להיות חיים. Все хотят быть живыми. אבל להתהלך מחודשים. Но ходить в обновленной жизни. זה דומה לתיאטרון. Похоже на театр. מאוד דומה לאמת, אבל זה לא ככה. Театр очень похож на правду, но на самом деле это не так. כן, נכון, אבל אפילו עם שחקנים טובים, זה ממש נראה כחיים אמיתיים. И если актеры очень качественные и хорошие, то действительно это выглядит как реальная жизнь. מדובר על הדרך של ישוע המשיח פה בעולם הזה. Речь идет о пути Иешуа Мессии здесь, в этом мире. עבור מה אתה רודף בעולם הזה? Чего ты ищешь в этом мире? גם במילים האלו נכתב על הדבקות. Также здесь речь идет о прилеплении. נדבקנו לדמיון. мы соединены с Ним подобием. בעם שלנו יש הרבה מידע לגבי הדבקות. В нашем народе есть много информации по поводу соединения или прилепления. כן, ממש משתמשים על מילה דבק. Прилепление, приклеивание. זה נכון. זה מתחיל מספר בראשית. Сначала это пишется в книге Бытие. שאדם הוא צריך להידבק ונדבק באשתו. Что человек должен прилепиться к своей жене. זה מתחיל מבראשית. Начало этого бытия. אחר כך אנחנו רואים ש תלמידים היו נדבקים למורה שלו. После этого мы видим, как ученики они прилеплялись, приклеивались буквально к своему учителю. Элиша הוא נדבק לאליהו הנביא. Елисей, он прилепился к Илии, пророку. Талмидим шель Иешуа Машиах гам аю нидбаким алав. Ученики Иешуа Мессии также прилепились к нему. Вепо Раби Шауль омер, что гам анахну црихим лидабек ле Иешуа, ке талмидим. И здесь апостол Павел говорит, что мы должны прилепиться к Иешуа, как его ученики. פסוק 5, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. 5 стих. Тогда будем соединены и подобием воскресения. כל אחד מאיתנו, אני בטוח, אנחנו רוצים לקום לתחייה. Каждый из нас, я уверен, хочет воскреснуть. אז אנחנו צריכים להידבק לישוע, אבל לא שם. Поэтому мы должны прилепиться к Иешуа, но не там. Мишен лон не дебак кан, у лон им цайта от смо дабук шама. Тот, кто не прилепился здесь, на этой земле, не найдет себя прилепленным и там, на небесах. Зе маше кату бабсуким. То, что написано в этих стихах. Ве анахну црихим ламут клапей хет. Мы должны умереть для греха. Ве лакум ве литгалех בחיים מחודשים לכבוד אדוני. Воскреснуть и ходить в обновленной жизни, освященной для Господа. אחרת הוא לא צריך לשלוט לחיינו. И грех он не должен властвовать в нашей жизни. אבל אנחנו צריכים לשלוט עליו. Но мы должны властвовать над грехом. צריך להבין שאחרת הוא לא נעלם. И нужно понимать и помнить, что грех, он не испарится никуда. Он всегда будет. И он всегда будет искушать нас. Но силу власти мы сможем взять от этого соединения, прилепления к Иешуа. עם ישוע המשיח, למה? Именно от Иешуа Мессии. Почему? כל תלמיד שנדבק למורה, каждый ученик, который прилепился к своему учителю, מדובר על הרבנים אשר היו מורים. Речь идет о раввинах, которые были учителями. אני מתכוון עכשיו על ישוע, הוא היה רב. Имея в виду Иешуа Мессию, он также был раввином, учителем. ואנחנו תלמידים שלו, אז הוא רב שלנו, הראשי, הגדול. Мы его ученики, поэтому он наш главный раввин. וכל הקדושה וכל התוהר שלו, הוא יכול לעבור עליי אם אני נדבק. И вся его святость, вся его чистота, она может перейти ко мне, если я прилеплен к нему. וזה המפתח. И в этом ключ. כמו שאמרתי, יש שני טקסים קדושים. Как я уже сказал, есть два святых обряда. סעודת האדון וטבילה. Причастие и крещение. עכשיו אני עובר לסעודת האדון. Сейчас я хочу перейти к причастию. אם בן אדם הוא לא שייך לישוע המשיח, אם הוא לא נדבק עליו. Если человек не прилеплен к Ишуа Мессии, он не связан с ним никак. בעצם אין לו חלק בסעודה. Тогда ему нет части в причастии. ויש אנשים שכן מקבלים את זה, לוקחים את זה. Но есть люди, которые все равно решают принимать причастие. עכשיו אני רוצה לקרוא פסוקים אשר מאוד מאוד אנחנו יודעים טוב. Сейчас я хочу зачитать стихи, которые мы все хорошо знаем. אבל בעברית אמת הם נשמעים קצת אחרת. Но, честно говоря, на иврите они немножко по-другому слышатся. ואני נותן פירוש קצר. И поэтому я дам краткий комментарий к ним. פתחו בבקשה איגרת ראשונה אל הקורינתים. Откроем, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. יוד אלף. 11 глава. ראשונה אל הקורינתים. Первое Коринфянам. יוד אלף. 11 глава. מפסוק 23. С 23 стиха. כי קיבלתי אנוכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם, כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי ונבצע בעדכם עשו זאת לזיכרוני וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזיכרוני וכל עת שתשתו כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדוננו עד כי יבוא לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדוננו ולדמו יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס כי האוכל והשותה של שלא כראוי אוכל ושותה דין לנפשו יען אשר לא התפלה את גוף האדון בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה יושני המוות כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים וכאשר נידון נבשר אל יד האדון למען לו נחויב עם העולם. אמן. И возблагодарив, ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите». «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите только, когда будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Давар решен, что нахну руим бактава зе, шиула ках лехем и уберехото. Первое, что мы видим в этом тексте, что Иешуа взял хлеб и благословил его. Евреи всегда благословляли Отца Небесного. Держа в руках хлеб и вино, здесь это было начало Песаха, то есть вечеря пасхальная. נכון, אם אנחנו נפתח בבית בסורה על פי מתי פרק קו וו, если мы откроем 24 главу Евангелия от Матфея, 26 главу, גם מפסוק 26 ועלה אנחנו רואים אותו סדר, שבסדר פסח ישוע הוא לוקח לחם ומברך. Мы там видим события, которые тогда произошли. Иешуа берет хлеб и преломляет его. Это значит, что причастие – это полностью еврейский обряд. В пасхальном ужине есть причастие. Но не открывается это только в Иешуа Машиах. Но явным и понятным это действие станет только тогда, когда придет уже Иешуа Мессия. Мы видим, он берет хлеб и он благословляет Отца Небесного. И это практиковали только евреи, это было внутри еврейского народа, этот обряд. Точно так же благословляли стакан вина, чашу с вином. И мы видим, что чашу, которую благословляет Иешуа, это третья чаша в пасхальном седере, чаша освобождения, спасения. Вегу омер битоха кос азе. И он говорит, внутри этой чаши есть браха, есть благословение. מי ששותה את הכוס וחושב על מה שעכשיו אני אומר, кто пьет чашу и думает о том, о чем я сейчас говорю, יש לו חיי נצח. У него есть вечная жизнь. כמו שעם ישראל הוא יצא מן המצרים, מן העבדות, как еврейский народ, он вышел из египетского рабства. אותו דבר כל אחד מאיתנו הוא צריך לחגוג את הפסח. Точно так же каждый человек, он должен выйти из рабства греха в пустыню, в освященную жизнь для Бога. Акос, альмаше дибарну, чаша, о которой мы говорим, уган ми седер песах, она также часть пасхального седера. Ве нахну ло роим шебеше зе ам ахер хуц ми Исраэль аю хагигим песах. Мы не видим, чтобы в других народах праздновали Песах. Ве сеудат адон, а причастие כאילו שוכן בפנים, יושב בפנים, הפסח. Как будто бы причастие, оно находится внутри Песаха. Амарти, что айом они доберли о дворим пшутим. Я уже сказал, что сегодня мы будем говорить о простых вещах. В ברגע שאנחנו מקבלים או לוקחים סעודת האדון, אנחנו אוכפים להיות בעלי מעידה רוחנית. Момент, когда мы принимаем причастие, мы становимся носителями духовной информации. שאנחנו כולם בתוכו. Что все мы в нем. הוא שבר את הלחם, נפצע כתוב לחם. Он преломил хлеб, как написано. И говорит, это тело мое. Конечно же, это символ. Но что происходит? Он разделяет себя для много народа. וברגע שאנחנו מקבלים כל אחד פרוסה שלו, в тот момент, когда мы принимаем, берем кусочек его, мы как будто бы превращаемся в одно тело. Потому что в каждом кусочке есть то же самое, та же самая информация внутри. Мы отличаемся один от другого. Но есть только одна причина, почему мы собираемся вместе. Потому что мы верим, что Иешуа является Мессией. Если бы мы не верили в это, то не было бы шанса на вот эти встречи постоянные. Если мы не ставим его в центре своей жизни, то наш фокус, он смещен в сторону. Потом нам тяжело принимать один другого. Ишайяху умер, шеху ая нигзар ми эрец хаим. Исайя говорит, что он был отсечен от земли живых. Зе катув баперек нун гимель пасук шмоне. Это 53 глава, 8 стих. ממש ככה נכתב, אני רוצה לפתוח ולקרוא את הפסוק. Я хочу открыть этот стих и зачитать. כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו. אמן, ככה נכתב. Ибо он отторгнут из земли живых за преступление народа моего. לא בגלל שהוא היה חוטא. Не потому что он согрешил. כתוב מנגע עמו. Но из-за преступления народа моего. מפשע. פשעים זה חטאים הכי הכי חמורים. Преступления – это самые тяжелые грехи. זה מה שנכתב בעברית. פשע, יש חטא, יש עוון ויש פשע. פשע זה הכי גרוע שיכול להיות. На иврите есть три разновидности описания греха, и то слово, которое здесь используется, это самое тяжелое преступление, злодеяние буквально. אז הוא הלך למוות בגללנו. Он пошел на смерть из-за нас. יותר גרוע כתוב, הוא היה נגזר מארץ חיים. Еще сильнее написано, он был отрезан, отторгнут из земли живых. ויש עוד מקום אחד בדניאל. Еще одно место в книге Даниила. שם כתוב, יקראת משיח ואין לו. Там написано, отсечен Мессия и нет его. קראת זה עונש הכי גרוע שיכול להיות. И отсечение – это самое страшное наказание, которое может быть. והוא סחב כל המטען שלנו. И он понес на себе весь этот груз наш. ושאול אומר באיגרת אל הרומים שאנחנו צריכים להידבק עליו. Павел говорит в послании к римлянам, что мы должны прилепиться к Нему. Ракаха, שאנחנו מחזיקים אותו ביד, אנחנו נוכל להתגבר מוות. Только таким образом, держа его за руку, мы сможем победить смерть. באמת לצערנו היום עולם של המאמינים הם חושבים ש שלהיות מאמין זה קל מאוד, זה כמעט, כאילו לא עושים כלום, אותו דבר, פשוט אומרים שאנחנו מאמינים. Сегодня много верующих думают, что быть верующим — это, в принципе, легко и ничего не стоит. Просто живешь так же и говоришь, что ты верующий. Но Священные Писания говорят, что это путь тяжелый. Никто не скажет, что это легко. Но это правильный путь. Но нелегкий. Легче быть неверующим. זה מציאות, זה אמת. Это действительность, это правда. ישעיהו אומר שהוא נגזר מארץ חיים מפשענו. Исаия говорит, что он отторгнут от земли живых за преступления наши. זאת אנחנו הסיבה שהוא סבל כל כך קשה. Это значит, что мы являемся той причиной, по которой он так тяжело страдал. Маамин, он צריך לקחת אחריות לעצמו. Верующий должен взять ответственность за себя. צריך לחשוב כמאמין, כתלמיד של ישוע המשיח. Он должен мыслить как ученик Иешуа Мессии. ולצערנו, אנחנו מביאים יותר הרבה בושות לאדון שלנו, במקום שלהביא לו כבוד. Но, к сожалению, чаще мы приносим разочарование нашему отцу вместо уважения и славы ему. כן, בושות ואכזבות, זה נכון. Позора больше стыда, чем славы. וכתבי הקודש אומרים שאנחנו צריכים לבחון כל אחד את עצמו. Священное Писание, что говорят, что каждый из нас должен исследовать себя. והנה השוני שיש בעברית אנחנו. פסוק 28, איגרת ראשונה לקורינתים 11. Вернемся в послание к Коринфянам, первое послание в 11 главу. אבחון האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס. Да испытывает же себя человек, и тогда пусть ест и пьет из хлеб, от хлеба и из чаши сей. נכון. ומה כתוב בעברית? אבחון איש את נפשו. Что написано на иврите? Да испытывает человек душу свою. ככה כתוב. Так написано. זה אותו דבר כתוב ביוונית. מי שחושב שזה לא מקור, זה הרבה יותר קרוב למקור מכל התרגומים שקיימים. В греческом переводе точно так же написано, если кто-то думает, что перевод Нового Завета не точный на иврит, то я вам говорю, что на греческом это то же самое. אנחנו צריכים לבחון את נפשנו. Мы должны исследовать душу свою. מה זה הנפש? Что это душа? זה הבן אדם פנימי שיותר קרוב לבשר. Это внутренний человек, который ближе к плоти. הנשמה? Дух? זה גם בן אדם פנימי. Это также внутренний человек. כי בעברית נשמה ונפש זה כמעט אותו דבר, אבל זה דברים שונים לגמרי. На иврите дух и душа — это похожие вещи, но они на самом деле очень разные. כן. נפש ונשמה. עכשיו אני צריך תרגום ישיר. Да, כן, נכון. נשמה זה בן אדם, כאילו זה חלק מאיתנו שיכול לצאת קשר עם אלוהים. И более верхняя часть души — это возвышенная, это та часть, которая может соединяться с Богом. Это та часть, которая поклоняется Богу. Та часть, которая молится. Нефеш. А вторая часть души. Это более приземленная часть, более плотская. וכתוב שאנחנו צריכים לבחון נפש. И написано, что мы должны исследовать именно вот эту часть души. לא רוח. Не дух. הוא בסדר. Он в порядке. זה מקום ש... אני חושב שום דבר לא יכול להיכנס לשם, רק דלתות הם יכולים להיות סגורות. Я думаю, что уже в дух обновленный ничего не может зайти, только двери его могут быть закрыты. Но душа — это та часть человека, которая постоянно ищет пищи в этом мире. А грех, он всегда лежит рядом, у двери. А нефеш ютер каль лизром ла לחת במקום לזרום לאלוהים. Поэтому душе легче упасть в грех, чем прибегать к Богу. ודווקא דרך הנפש אנחנו מדברים לעצמנו ואומרים, תשמע, זה לא כל כך נורא, גם זה מקובל, גם פה מקובל, גם שם בסדר. Именно через душу мы оправдываем и уговариваем себя, что и тут ничего, и там, в принципе, все нормально. Послушай, да, я верующий, но не настолько радикальный, как он. Элохим, он кицуни. Но дело в том, что Бог, он радикален. У него толеранти бихлаль. Он не толерантен. Олаван, о шахор. Или белый, или черный. Тов, ора. Или хорошее, или плохое. Нету нейтральной территории. И каждый день мы стоим перед выбором. Поэтому, когда мы погружаемся и крестимся, мы соединяем себя с Иешуа Мессией. Один раз навсегда. Багадут зе тамид ая текес итгарут. И в иудаизме это всегда сопровождалось при гиюре, при принятии иудаизма. Отдаем. Погружение также и сегодня. Конечно же, сегодня это уже не выглядит, как это было тогда. Давка они локольках томехба гиюр. Я не сторонник гиюра. Пошу дугма. Просто привел вам пример. Когда приходил какой-то язычник, и он хочет принять иудаизм, если это был мужчина, то его обрезывали. После этого он должен взять иго Торы на себя. Сегодня точно так же. Потом он делал погружение. Не микве, как мы привыкли сегодня слушать, а именно погружение. И что было в этом погружении? А пагани, шая, шигу ая кодым пагани, у ая метве нишар метахат лимаем. Все идолопоклонство, оно погибало под водой, оставалось там. ועכשיו גר חדש היה יוצא מן המים ונכנס לעם ישראל. И теперь уже обновленный язычник, он принимал на себя иудаизм и входил как часть еврейского народа. אותו דבר היום כשאנחנו עושים תפילה. Точно так же сегодня, совершая погружение, наш ветхий человек остается под водой. ואדם החדש הוא צריך לקום ולהתהלך לכבוד אדוני. А новый человек, он должен воскреснуть и ходить пред Богом. וכשאנחנו פעם אחת נדבקנו לישוע, и уже однажды прилепившись к Иешуа, אנחנו במשך החיים כל הזמן צריכים להכריז את זה. На протяжении всей своей жизни мы должны это провозглашать. בגלל זה אנחנו מקבלים סעודת האדון. Поэтому мы принимаем причастие. Сим твила. Мы делаем погружение. ואחר כך כל פעם אנחנו יש לנו חידוש, יש לנו הכרזה חדשה. И потом мы регулярно это провозглашаем посредством причастия. והלחם הזה והיין הזה. И этот хлеб и это вино. כמו שכתוב כאן. Как написано здесь. הם יכולים לרפות אותנו. Они могут исцелить нас. הם יכולים לעזור לנו. Они могут помочь нам. גם יכולים לגרום מחלות ואפילו מוות. Но также они могут привести нас в болезни и даже к смерти. Зло, они умер, как они хтав по китве кодеш. Это не я говорю, мы прямо читаем из текста. עכשיו, גם בכתב הזה לא כתוב שרואה קהילה צריך לבדוק כל אחד, לתת לו סימן, אחר כך אפשר לקחת סעודת האדון. Также в этом тексте мы не видим о том, что пастор общины должен каждого изучать досконально и давать ему каждый раз разрешение принять причастие. Катув ивхан гаиш эт навшо. Написано: каждый человек да испытает душу свою. Сколь хат ше у ивхон это нефеш. Поэтому каждый будет изучать свою душу. וכמו שאנחנו בראש חודש מקבלים סעודת האדון, и как мы при новомесячье принимаем причастие, אנחנו יודעים מראש מתי זה יהיה. Таким образом мы заранее знаем, когда это будет. יש זמן לתקן דברים, להכין את עצמנו. Есть достаточно времени подготовиться, исправить ошибки, возможно. ולהיות כן בסעודה במקום שלהיות מחוץ לסעודה. И да, подготовить себя к причастию, принять его, вместо того, чтобы оставаться вне причастия. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Аминь.